«Да стойте вы!» – заволновался уже серьезно незваный гость этого дома и этой планеты. А я, тем временем, наконец, сумел подобрать нужную силу давления, чтобы лезвие моего ножа справилось-таки с прочностью его кожи, и по ее поверхности побежала первая, тоненькая струйка зеленой пришельской крови. Запах ее был необычен, но звериную мою суть все равно будоражил. «Чего вы добьетесь, если меня убьете?» Начало перерастать его волнение в настоящую панику. «Что за срань божья?» — воскликнула как раз в этот момент мисс, или миссис, кто ее разберет, Рамбо, посмотревшая в окно. Там, на лужайке перед домом, ее дочь обнимала и гладила по голове она сама. «Спокойно, Мари», — бросила Николь, быстро и ловко приближаясь к нам со Скрулом. «Я возьму его, Вик, девочка», — последовали быстрые и четкие команды, и такие же быстрые, четкие движения. Я только и успел чуть ослабить руку с ножом, а затем отдернуть ее, как Скрул уже стоял на коленях, с одной рукой в заломе и со стволом пистолета, упертым в затылок. «Не надо», — взмолился Скрул. «Мой товарищ сам сейчас ее сюда приведет». «Вик», — вопросительно глянула на меня Николь, впрочем, не ослабляя бдительности. Я пожал плечами. «У него 10 секунд, чтобы начать движение», дождавшись моего невербального ответа, сказала Николь. И прозвучало это так, что совершенно не тянуло выяснять, что именно будет в случае неисполнения ее требования. Тот Скрул, что на улице, начал двигаться к дому через 6. Но тот был бы наивным мечтателем, кто подумал бы, что Николь в этот момент расслабилась. Она – профи, и рука ее была все так же тверда. Палец на курке не дрожал, внимание не ослабевало. Через 28 секунд второй Скрул вошел в дом и принял свой истинный вид. Девочка вернулась к матери. Ситуация несколько разрядилась и стабилизировалась. Николь со значением мне кивнула, безмолвно давая указание присматривать за гостями и, в качестве жеста доброй воли, отпустила первого Скрула, позволяя ему подняться на ноги и начать говорить. «Не зря же он нас искал», глава 105, «как сделать из экспериментального прототипа атмосферного транспортника с силовой установкой неизвестного мне принципа действия космический, ну ладно, пусть не совсем космический, а только лишь орбитальный челнок, многоразовый челнок, который долетит, найдет, пристыкуется, да еще и не развалится на куски при этом. В идеале, ему бы еще и вернуться неповрежденным было бы неплохо, но канон я помню, обратный рейс для него предусмотрен не был. Так что, слегка упростим возможную задачу и остановимся на первых трех пунктах. Долететь, найти и не развалиться при этом. Так вот, я знаю ответ на этот вопрос. Теперь знаю. Всего лишь нужен сарай на луизианском ранчо чернокожей матери-одиночки и рукастый инопланетянин с болгаркой тем, что под руку подвернется. Дзин, серьезно. Этот парень прямо у меня на глазах занимался модернизацией космического корабля на заднем дворе хоть деревенского дома. Великий Задорнов из мира Васисенсия в гробу, наверное, перевернулся бы, находись его могила в мире этом. Особенно учитывая, что происходит сие священнодействие не в России, даже не на просторах бывшего Союза, а в самых, что ни на есть Соединенных Штатах той самой Америки, и ассистируют этому зеленому парню в процессе коренная американка, ну и гражданин мира, то есть я, конечно же, куда ж без меня-то, гражданин мира, кстати, это совершенно официальный мой статус на настоящий момент, я таки заморочился, потратил время, усилия и деньги, но получил удостоверяющий такое положение дел документ, паспорт гражданина мира, есть, оказывается, и такое на этой земле, на земле Васисенсея, кстати, тоже. Есть такая забавная организация, которая называется, ни много, ни мало, Всемирное правительство граждан мира, или World Service Authority, ВСА, если по-английски. Она была основана в США, в 1953 году одним чудаком-энтузиастом по имени Гарри Дэвис. Интересный, кстати, малый, бывший бродвейский актер, служивший летчиком ВВС США. Так вот, 25 мая 1948 года он отказался от американского гражданства и объявил себя гражданином мира. Крутое заявление, не правда ли? Крайне провокационное, амбициозное и претенциозное до абсурдности. А ведь, что самое интересное, Дэвиса после этого заявления даже в психушку не упрятали. Или в тюрьму. Более того, у мужика получилось. Нашлись единомышленники, или же последователи, тут трудно различить. Так как с ним самим, как и с первыми его сподвижниками я лично знаком не был. Вообще, узнал о нем только в мире Васисенсия, когда серфил по сети долгими одинокими вечерами. Так вот, с 48 по 53 год, основанный им в Париже Международный регистр граждан мира зарегистрировал в качестве таковых почти миллион человек из 150 стран мира. Целый взаправдошний миллион. Серьезный результат, я так считаю. Ребята за определенную небольшую денежку, по сей день выдают желающим оформленный по всем правилам бюрократии, соответствующий всем международным конвенциям, в том числе и так называемому вексельному праву документ, с фотографией, фамилией, именем, серийным номером и всем остальным прочим, прописанным на английском и продублированным еще на 6 основных языках мира. А, помимо того, что это просто красивая прикольная книжица, этот паспорт принимается в качестве удостоверения личности более, чем десяткам стран мира. Плюс еще, в индивидуальном порядке, некоторые паспорта граждан мира принимались, в качестве удостоверяющего личность документа, более чем в 180 странах. Но это уже только по заявлению самих ВСА, размещенном на их собственном сайте. Вообще, конторка мутная, и не все с ними так радостно. Так-то, взять, к примеру, те же Штаты, их официальная позиция в отношении паспорта гражданина мира заключается в том, что это буклет, выпускаемый частной организацией после уплаты сбора, а не паспорт. Россия также не рассматривает его в качестве документа, могущего удостоверять личность. Как и Британия, в некоторых странах, он и вовсе подпадает под статью о подделке документов. Но лично для меня, эта мутная сторона вопроса особого значения не имела. Важен был только сам факт отказа и оформления именно такого вот гражданства. Вообще, для меня первым толчком к тому, чтобы задуматься о чем-то подобном, послужило воспоминание о превращении Франции во французскую ассо товарищем Джугашвили, провернутом им только для того, чтобы поставить меня в юридически сложное положение. Повторение такой или подобной ей ситуации допускать в будущем мне совершенно не улыбалось. Настоятельная же необходимость появилась позднее, когда я уже готовился принять дела и должность у жены, ведь верховный чародей измерения земли не может, не имеет права принадлежать к одной какой-то конкретной стране, ни по духу, ни по букве договора не может. Вот и пришлось что-то решать с той красной книжицей, врученной мне когда-то лично Иосифом Виссарионовичем. Я посчитал вариант с ВСА достаточно изящным выходом из ситуации. Официально отказался от гражданства СССР в пользу объявления себя гражданином мира. А то, что документ сомнительный, лучше уж такой, чем совсем никакого, как, к примеру, было у самой древней. Как-то привычнее мне с документом, хоть и позицию кота Матроскина про усы, лапы и хвост, я вполне поддерживаю. Суа тоже возражений по этому вопросу не имела. Ее такое формальное мое действие вполне устроило. Договором, по крайней мере, оно не противоречило и позволяло таки стать мне ИО. Мысли и воспоминания эти, однако, шли фоном только, пока принявший вид какого-то совершенно незнакомого мне человека инопланетянин с выражением увлеченной сосредоточенности начинал откручивать болты внешней обшивки самолета, подогнанного поближе к навесу с инструментами и электричеством. Пока что-то там внимательно изучал в пучках проводки и мозаики микросхем, но, когда этот Кулибин 230-й болгаркой без защитного кожуха на ней начал пилить бок незаглушенного реактора одного из экспериментальных двигателей самолета, все мысли, как метлой вымело из моей черепной коробки, особенно в свете того, что меня он попросил подержать откинутой тяжелую металлическую крышку блока этого реактора, так как, чтобы допилиться до его начинки, еще извернуться и подлезть надо. Он пилил, а я держал, и в звенящей пустоте моей головы кроме инстинктивно матерных молитв, естественно, крутилось по кругу, раз за разом. Канон, канон, канон, канон не ебанет, канон, канон, канон, канон не должно. Канон, канон, канон, канон, твою ж мать, канон, канон, канон. Однако, я совершенно точно знаю теперь одно, по итогам прошедшей ночи, этого головасто-рукастого паренька я убить каким-то там тупым солдафоном искре не позволю, ни за что не позволю, он мне самому нужен, я его со Старком познакомлю, уверен, они найдут друг друга, не Говард, так-то они в будущем. Тот, помнится, тоже чего это такое в первом фильме пилил, варганя свой термоядерный реактор в застенках афганских террористов, тоже с красивыми искрами и звучным скрежетом, то ли ядерный боеприпас, то ли нечто близкое ему по убойности. Как же я теперь понимаю его вынужденного ассистента, прикованного к Тани одной цепью в той пещере, который, по-моему, успел посидеть на полголовы за время их совместной операции. Однако, грандиозной работоспособности оказался Скрулл. Подумать только, одна неполная ночь, и целый транспортный самолет переработан. Дзин, да это фантастика круче, чем летающая светящаяся и плюющаяся фотонными лучами с кулаков феминистка. Целый транспортник за ночь, да такие здоровенные машины, целые КБ, на базе готовых производств, месяцами модернизируют, притом с куда меньшей степенью переработки конструкций. Хотя чего я хочу, это ж Марвел, детка, канон, мать его. Главное ведь, что, не ебануло, пока я рядом стоял, и летает, остальное по боку. Нервы беречь надо, они даже с моим исцеляющим фактором актив ограничены. Кстати, по поводу летает, никто же не проверял, никаких тебе промежуточных испытаний не проводилось. Сразу боевой пуск и вылет на дело. Просто наступило утро, и мимикрировавший под землянина зеленокожий сказал: «Готово». Равнодушно так, без пафоса и даже самодовольства. Так сказал, будто не самолет в космолет превращал при помощи болгарки, сварки, кувалды какой-то матери, а дырявый носок заштопал. Буднично, обыкновенно, заурядно и равнодушно, как будто он такие вещи по три раза на неделе делает. И это был реальный понт. Вот у кого-то не учиться надо. Правда, из всех присутствующих, в состоянии оценить этот понт, были только мы с Николь. Остальные им не хватало понимания уровня сложности решенной им задачи. Всю крутость, грандиозность и фантастичность этого простого готова. Верс, из-за того, что она вообще не технарь ни разу, да и в целом, блондинка-боевик, страшная, кстати, сочетание, БРР. Мария Рамбо, хоть и ковырялась во внутренностях своей маленькой личной Сесны, значит, что-то в технике понимала, была под впечатлением самого факта существования инопланетян и возвращения подруги с того света. Да и вообще, инопланетянин же, что тут невероятного, что он такие чудеса творит, да еще и с прототипами, угнанными с секретных аэродромов. Таллас, случай аналогичный Верс, только что не блондинка и не фимка, да еще и с парнем своим знаком куда дольше нашего, успел, похоже, привыкнуть. Дочка Марии, что с нее взять, ребенок, так что заценили трудовой ресурс только мы с Николь, и я видел, как загорелись ее глаза, пусть и были они скрыты очками, как она уже мысленно потирала ручки в предвкушении, какие рисовала перспективы в своей голове, видел, я-то ее хорошо знаю, конкурент, а значит, действовать надо быстро, быстро и решительно, упускать такой кадр я не был намерен, в конце концов, хоть я уже и не верховный, и вообще, гражданин мира, но совладельцем Stark Industries и, соответственно, капиталистом, для которого, согласно Марксу, нет такого преступления, на которое он бы не пошел за 300% прибыли, я быть не перестал. А кадры решают все не только в политике, но и в бизнесе. Самолет оторвался от земли, без разбега, вертикально, поднятый уверенной рукой Верс, блондинки, который, судя по всему, само слово сомнения было неведомо, а вот про себя я так сказать не могу, хотя, казалось бы, что мне будет-то, с моими возможностями восстановления буквально из любой капельки крови, а вот поди ж ты, я, бессмертный, волнуюсь, а она, нет, и, возможно, именно по этой причине, в кресле пилота сидит она, а не я, сижу дальше вглубь по салону, в этот раз, акробатических трюков с когтями и полом совершать не приходилось, зеленокожий умелец специально для меня приклепал к полу специальное кресло, в котором я, со всем возможным в данной ситуации комфортом расположился. Самолет оторвался от земли на маневровых, выровнялся, начал задирать нос вверх и рванул с места вперед. Вперед, забирая по крутой дуге все выше, выше и выше. Вот наш летательный аппарат уже вовсе устремлен носом вертикально в зенит, а мы продолжаем набирать скорость. Самый ответственный момент – включение маршевых ускорителей, тех самых, что прошлой ночью из говна и палок собрал на заднем дворе зеленокожий Скрулл. Именно в этот волнительный миг, в совершенно буквальный момент истины, выдержит или не выдержит нагрузки наш самолет, эксплуатируемый не по назначению, я из салона исчез. Просто взял и прыгнул. Куда? На землю. Почему? Испугался? Решил избежать ненужного риска? Нет, конечно. Просто, именно этот миг, идеальное время, чтобы прибрать к рукам оставленного нами на ранчо Марии Скрулла, который, в полном согласии с кинематографическим каноном, был оставлен там под личиной Верс для отвлечения внимания прибывающих Кри, то есть брошен на смерть, расточительство. Так глупо разбрасываться такими кадрами, непростительно. Прыжок на землю, в знакомый сарай на заднем дворе ранчо, точнёхонько за спину набившей уже оскомину знакомой женской фигуре в экзотически выглядящем форменном военном снаряжении Кри, скользящий бесшумный шаг сближения, сокращение расстояния, профессиональный удушающий, выполненный во всю возможную силу и скорость, одновременный с удушающим, прыжок в Альпы, в маленькую деревянную охотничью сторожку-заимку, поставленную там мной еще в 46-м именно для целей охоты, что, в целом, логично. Ну и еще для нашего с Максом отдыха в процессе его тренировок, в те времена, когда он в моей компании осваивался со своими способностями. С Максом, который, к тому времени уже числился по бумагам Эриком Леншером. Главный плюс этой сторожки – ее удаленность от людей. И в прошлые времена это плюсом было, и в нынешние. Именно в этом домике я оставил вырубившегося скрула. Тот, хоть существо и крепкое, но не неуязвимое, а главное, антропоморфное, что сразу же делает против него эффективным львиную долю моего арсенала из боевых искусств. Так что, сознание он потерял совершенно по-настоящему. Не так, как тогда, в архиве Пегаса Таллас, принявший облик директора щита. Следующим, чуть более долгим делом было избавление тела от всех технических устройств и элементов экипировки. На всякий случай, как-то ведь в каноне Кри на него вышли. Теперь не выйдут. По крайней мере, я на это надеюсь. Итого, на все про все, около 3 минут, по прошествии которых я уже снова был в своем кресле в грузовом трюме несущегося на орбиту самолета. Только что, не пристегнутый, так как ремни, само собой, сразу после моего исчезновения, опали, потеряв опору. Соответственно, вернуться под них уже было неосуществимо, только поверх. Но это все малозначительные мелочи. Главное, дело было сделано. Я вывел технаря скрулов из-под удара, и успел вернуться до того, как меня хватились. Не имею гарантии того, что та же Николь моего временного отсутствия совсем не заметила, или Таллас. Но, даже, если и заметили, что это меняет в моих планах, ничего. Я все равно, в самое ближайшее время, был намерен выйти на свет, отбросив роль пассивной тяжелой мебели. Тесна эта роль становилась. Глава 106. У этого корыта есть искусственная гравитация. Бзын. Это вообще уму непостижимо. У правительства США, прямо под носом имелась технология создания искусственной гравитации, а никто даже не почесался и ухом не повел. Да как так-то? Это ж гравитация. Самая загадочная и непостижимая сила во Вселенной для нашей фундаментальной науки. О ней мы знаем, на самом деле, даже меньше, чем об электричестве, о котором известно ровным счетом ничего. А тут, щелчок кнопки на приборной панели, и внутри самолета, вышедшего за пределы притяжения Земли, отключается невесомость. И при всем при том, сам самолет не начинает вращаться, то есть, объяснить наличие силы, действующей на предметы в одном направлении, которая удерживает их на поверхностях, нельзя объяснить заменой гравитации на центробежную силу, что было бы еще хоть как-то объяснимо, и не электромагнетизм, чему магнитится в кошке. Кстати, кошку Николь таки потащила с собой в космос. Нет, я-то отлично помню, опираясь на знания фильма «Канона», что не кошка, то есть, а некий Флеркин, то есть, космический тентаклеевый монстр-пожиратель, степень опасности которого сложно осознать и сложно переоценить. Но это я знаю, а она-то чего с ней так возится, не очень верю, что только из-за того, как на Бусю реагирует главный скрул. С другой стороны, а чего мне в это влезать и беспокоиться? Глаз у Фьюри уже поврежден, расцарапывание ему уже не страшно, да и регенерация у здешней будущей главы щита кое-какая имеется. Все ж, сыворотка красного черепа, далеко не простая водичка, заживут как-нибудь царапины. Ладно, дзын с ней, с кошкой. Тут управляемая гравитация. Это какие ж перспективы-то гигантские. Фундаментальная же сила, связанная и с пространством, и со временем, и с элементарными взаимодействиями частиц микромира. И это гравитация со знаком плюс. Но ведь где плюс, там и минус. А значит, антигравитация. А это вообще уже за гранью. Летательные аппараты на антигравах, манипуляции с временем, гравитационные бомбы, средства доставки я... Создание сверхманевренных средств передвижения, фундаментальные научные исследования, перенос военных действий на орбиту и в ближний космос, создание оружия на основе рукотворных черных дыр, получение электроэнергии на электростанциях нового типа УФ. Даже голова закружилась от открывающихся перспектив. Но это перспективы, а по факту, Тумблер на приборной панели неудачного прототипа провального и закрытого правительственного проекта, который даже в основной документации по проекту отражен не был. Папочку с чертежами я с собой из архива прихватил, знал ведь, что аппарат допиливать по месту придется. Даже вдруг желание появилось пошерстить по всяким секретным лабораториям, на предмет, чего еще вкусного и полезного у них кладовкам и отстойникам валяется, непонятое, неучтенное и ненужное. Глядишь, год-другой, и Stark Industries уже не транснациональная, трансконтинентальная, а трансгалактическая компания будет, с претензией на мировое господство. Шутки шутками, а прихватизировать этот вот самолетик, мне захотелось еще больше, чем раньше. Прихватизировать и отдать Старку разбираться. И самолетик, и космическую станцию-лабораторию, с которой Верс сняла какой-то инопланетный тип маскировки, и в которую мы влетели, на борт которой сошли по трапу, опустив свой аппарат на пол взлетно-посадочной палубы через шлюзовую камеру. И комбинезон скафандр этой Верс. Мой внутренний хомяк вообще разошелся, разбушевался и никак утихомириваться не желал. Он крутил по сторонам охреневшими от жадности глазами, капал слюной и постоянно потирал свои короткие, но до невозможного загребущие лапки. Однако, сначала дело, все развлечения потом, а дело это тессеракт, вскоре нашедшийся в центральном зале лаборатории. Жаль, я нашел его не первым. Ну, бывает, не повезло. Самоуверенная блондинка, ничтоже сумняшися, тут же хапнула его голой рукой. Даже перчатку свою, блин, не одела. Зачем? Она ж крутая фимка. Самое обидное, что, как и в каноничном фильме, это ее действие осталось безнаказанным. Прикосновение к высокоэнергетическому артефакту пространственного типа, одного вторичного излучения которого, в войну хватало, чтобы легко испепелить танк, не причинило ей никакого вреда. При том, что в каноне капитана Америки подручного Шмидта, попытавшегося провернуть такой же фокус, распылила мгновенно. Несправедливость. Печалька. А ведь могло бы стать на одну проблему меньше. Не стало. Жаль. А вот афроамериканка проявила осторожность, обычно мало присущую представителям ее народа, вида, племени, расы, как их называть-то так, чтобы не обидеть. Хм, вот ведь бытие Васи в его мире продвинутого 21 века въелось, выскакивает время от времени. Так-то мне какая разница, кто и за что там на меня обидится. Это будут не мои проблемы, а того, кто решит обижаться. Так вот, она голыми руками разные непонятные светящиеся штуки трогать не стала. Предпочла использовать самую надежную, полную и совершенную защиту во вселенной, детскую жестяную коробку для завтраков. Без всякого сомнения, гениальное решение. Какие там радиация, какие микроволны, какое электромагнитное излучение, не слышали. 0,2 мм прокатной отожженной стали с покрытием из олова защитят от всего. Будь ты гамма-лучом или потоком нейтрино, все остановит и все заблокируют. Сарказм. Но, канон, как уже известно, вещь упрямая. Собственно, я и не рассчитывал, что этих двух Д-дамочек испарит, или как-то инче, случайно уничтожит встреча с Тессерактом. Это было бы слишком просто и впрямую противоречило бы законам великого Стэнли. Затрубил наш дорогой зеленокожий друг Таллас, созывая всех прячущихся на станции сородичей, а заодно привлекая к себе всеобщее внимание, чем я и поспешил воспользоваться. Неслышно приблизился к отвлекшейся Марии Рамбо, невесомо прикоснулся кончиком пальца к коробке, которую та несла в руке, как и положено, за специальную ручку, а в следующий момент прыгнул в комар-тадж, вместе с коробкой, оставив на месте, в руке негритянки одну только ручку, уже без коробки и без тессеракта соответственно. Да, с течением времени и тренировками, моего контроля стало хватать для проворачивания подобных фокусов, а затем, тут же, обратный прыжок на станцию, да все это еще под стоп-кадром. Моего отсутствия даже никто заметить не успел, ну, возможно, кроме Николь. По ней не поймешь, не заметила на самом деле, или только вид делает, что не заметила, профессиональный шпион, что с нее возьмешь, можно только учитывать, и не забывать, обратное, чревато боком. Слезливую встречу воссоединения инопланетянской семьи описывать не буду, оно соответствовало канону, этого достаточно. Вообще, не люблю наблюдать подобные сцены, такие, которые пытаются брать меня за душу или нащупать слабую струну в ней, не люблю. Моя душа, это моя душа, нечего кому-то ее пытаться трогать. А с обретением своей собственной полноценной семьи сентиментальнее я становлюсь, что ли, неважно. В любом случае, Я считаю, что подобные сцены в жизни не для чужих глаз, а в фильме их и перемотать можно. Вот и перемотаем. А вот эпичное появление Кри перематывать не стоит. Я его ждал и не ждал одновременно. Я очень надеялся, что изменения, внесенные моим присутствием в этом мире и моими действиями, окажутся достаточными, чтобы этого появления не случилось. Но нет, не оказалось. Вопрос только, как они тогда нас нашли? Да еще и так быстро. Я ж выбросил всю ту техническую ерунду, которую снял с Зеленокожего в самом грязном районе Гарлема, совсем рядом с адской кухней. Стоп, вот ведь, они же и в каноне не по сведениям, полученным от разоблаченного Скрула Верса, отыскали. Он им ничего не сказал, его убили раньше, да и не пытались даже толком допрашивать. Зато, раза четыре заострялось внимание зрителя на какой-то светящейся штуковине, вшитой в шею этой ядерной блондинки. Вроде бы эта штука как-то блокировала ее силу. А что, если не только, что стоило технически продвинутой цивилизации, которая Империя Кри без сомнения является, засунуть в это же устройство еще и маячок какой-нибудь хитрый, для отслеживания местоположения такого ценного своего актива и одновременно боевой единицы? Что ж, видимо, это мое запоздалое предположение не слишком далеко от истины. В любом случае, нельзя сказать, что возможность каноничного появления Кри я в расчет не брал, и имел на этот случай серьезный козырь – двойное кольцо мага, который так и не сдал обратно в Камар-Тадж, да и, если честно, уже не собирался. Привык я уже как-то к его наличию. Претерпелся, хоть магию, все равно не люблю, да и порталами пользуюсь крайне редко. Однако, с удобством и практичностью подобного инструмента сложно поспорить, точнее, с тем, как удобно наличием этого инструмента прикрывать мои прыжки. Все ж, хоть я теперь уже, по прошествии стольких лет, такой уж страшной тайны из них не делаю, но все равно, стараюсь лишний раз не светить. Все было быстро. Еще бы, при наличии-то стоп-кадра в моем арсенале, можно было бы, теоретически, им вообще в единый миг всем глотки перерезать. Спокойно, методично, одинаково, не заморачиваясь. И это было бы, пожалуй, правильно, за исключением парочки «но». Первое. Стоп-кадр – это, как раз, тайна. О нем знает только Суа. Второе. Эта группа, не вся Империя Кри. Они лишь разведывательное подразделение. Пусть элитное, возможно даже крутейшее в Империи, но все равно, лишь одно. Всю Галактическую Империю не перережешь даже с таким читамультой. Банально, рука устанет. Как в той классической байке про колонну китайцев, которая плодится и множится будет быстрее, чем ты их будешь расстреливать, их тупо много. Ну и третье маленькое «но». Если верить канону, командир этого отряда уже навел на Землю Ранана-обвинителя, то есть звено из трех боевых космических крейсеров, способных на тотальную орбитальную бомбардировку планеты. А этот Ранан, сам достаточно не слабый, но, как в Марвеле и водится, напрочь двинутый на голову, антропоморфный инопланетянин, этим звеном командует. А может быть, конкретных достоверных сведений фильм нам не дает, а комиксы всегда и во всем разнятся, как перья веера вероятности Суа, может быть, командует он не одним звеном, а целым флотом, из которого только три корабля было показано, и эти корабли уже летят сюда, прямо сейчас. Так что, эффект стоп-кадра я использовал только для того, чтобы собраться с мыслями, провести разведку, обнаружить всех членов прибывшей группы. Особенно меня интересовал их снайпер, обожающая и умеющая, согласно все тому же канону, прятаться и устраивать засады, оценить обстановку и выработать оптимальную последовательность своих действий. А так, все было быстро. Группа Кри, используя сродство своего снаряжения и оборудования с оборудованием базы, напомню, та профессор, которая Лоусин, была из Кри, а соответственно и пользовалась оборудованием их цивилизации, сумела, не потревожив никаких систем оповещения, подобраться почти к самому центральному залу, в котором находились мы, не обнаруженными. Больше того, при этом, обнаружили нас раньше, чем мы их, что давало им преимущество инициативы. По крайней мере, их снайперша позицию для прицельной стрельбы занять успела. Пришлось метать в нее нож. Был вариант, в глаз, потенциально наглухо, но я метнул все-таки в палец, лежавший на курке ее навороченной винтовки, вполне себе привычного для человека вида курке, легко опознаваемым и угадываемым. Рука снайперши была в защитных перчатках, та, в отличие от нашей блондинки, не понтовалась, средствами защиты не пренебрегала, Поэтому, нож защиту перчатки прорвать или прорезать не смог. Но я на то и не рассчитывал. Я метал прицельно, в сустав. Опять же, будь она человеком, то кости сустав расплющила бы. Ну, как минимум, раздробила бы. Но она человеком не была. А инопланетяне, в Марвеле, как правило, крепкие. Гораздо крепче людей. И снайперша не была исключением. Сустав не сломался, и кость не раздробила. Но выстрел первый ушел в молоко, а следующего не последовало, так как, перелом не перелом, но сильнейшего ушиба избежать ей не удалось, все-таки, я тоже не слабачок, а кидал, практически не сдерживаясь. Пальцы, очень болючее место, в пальцах огромное количество, по сравнению с другими частями организма, нервных окончаний и болевых рецепторов, это обусловлено самой их функцией, они ведь должны быть не только невероятно, опять же в сравнении с остальным организмом, подвижны, но еще и чувствительны, ведь мир мы познаем в основном на ощупь. Зрение и слух дают лишь обзорное представление о нем. Конкретика достигается осязанием и вкусом. Так вот, в пальцах много нервных окончаний. Будь ты китаец, негр, европеоид или кри из жопы вселенной. Если ты антропоморфен и имеешь пальцы, в них будет много нервных окончаний. А оттого, любое сильное повреждение этой части тела будет приносить буквально ослепляющую боль. Снайперша винтовку не выронила, но пистолетную рукоятку отпустила, взвыв и тряся кистью руки. К этому моменту успела отреагировать уже Николь. В ее руках появился монструозный пистолет, какая-то вариация на тему пустынного орла, соответствующего калибра и убойности. Ну а что ей, не отдачи же бояться с ее-то физическими возможностями. И пара пуль, выпущенных ей из этого монстра, заставила отпрянуть, отступить обратно в коридор, из которого они только что начали выходить, кри. Тут уже и Верс включилась в общее действие со своими фотонными зарядами. В целом, темп наступления мы им сбили, чего я и добивался. Следующим моим шагом стало максимально быстрое открытие портала на территорию поместья Ксавьера. Нет, ну а что, я же упоминал вроде, что пришлось потревожить и напрячь массу народа, в связи с этим нашествием. Сам Чарльз со всей его X-командой был одним из тех, кого я напряг. У него второй день гостил также мобилизованный мной Эрик. По уму, надо бы было еще и Суа задействовать, но мы с ней не очень хорошо разошлись. Так что, пока без Верховного обойдемся, и представительство магов. Зато, присутствовала мастер Фина. Ее я позвать не постеснялся. Больше, конечно, для моральной поддержки, чем конкретно силовой, но все-таки. Да и живет она близко, соседи, как-никак. В общем, портал я открыл. Отступаем, быстро, скомандовал я, продолжая держать портал открытым. Моей команде, что удивительно, или неудивительно, чего-чего, а командный голос за годы тренерской работы у меня выработался агово. Моей команде последовали, без вопросов и пререканий. Верс продолжала долбить фотонными зарядами, Фьюри постреливать, не позволяя противнику высунуться. В то время, как гражданские быстро-быстро исчезали в окне портала. Последнего зеленокожего подростка я зашвырнул в горящее кольцо свободной рукой. Следом за ним, туда, постоянно оглядываясь, шагнула Рамба. За ней, не опускающая пистолета Николь. Тут, кри все-таки решили показать, что они спецназ, а не пальцем деланные. Они пошли в наступление прямо под огнем Верса и Николь. Одного снесло прямым попаданием первой. Второй словил две пули предплечьем, которым защитил голову. Зато остальные успели прорваться из коридора в зал и открыть ответный огонь уже из своего непонятного энергетического оружия. И целью их оказалась не Верс, не Николь. Их приоритетной целью оказался я. Сразу два зеленых луча ударили меня в грудь, прожигая ее и одновременно толкая вперед с немаленькой силой. Ноги мои оторвались от пола, и меня буквально швырнуло в портал, сбивая моим же телом, стоявшую на пути Николь. Портал за моей спиной схлопнулся. Верс осталась на той стороне. Глава 107. Я неторопливо встал на ноги и старательно отряхнулся. Хоть у Ксавьера ухоженный особняк, а все дорожки выложены брусчаткой из натурального камня, красиво гнить не запретишь. Но пыль на этих камнях все-таки присутствует. А на черном серую пыль хорошо видно. После этого я снял с себя бронежилет и, подняв его, посмотрел на просвет через два сквозных отверстия, оставшихся после попадания тех зеленых лучей из ручного стрелкового оружия Кри. Посмотрел со сложным чувством, в котором присутствовали и уважение, и задумчивая опаска. Потом сокрушенно покачал головой. Виктор, чуть сощурила свои глаза Николь. Оба глаза, так как ее крутые солнцезащитные очки с лица, во время достаточно сложного падения слетели. «Испортили хорошую вещь», — ответил ей я, как будто и не понял подоплеки вопроса. «Плевать, она все равно не твоя. Не уводи разговор в сторону», — продолжая подозрительно щуриться, сказала она в то время, как я просунул палец в дырку передней пластины и пошевелил им. Навскидку, калибр, хотя, корректно ли в случае с лучевым оружием вообще говорить о калибре, превышал даже 12 мм, приближаясь к 14, а то и 15. Края отверстия гладкие, оплавленные, ткань обуглилась и обгорела сантиметров на 5 вокруг попадания. Неплохая такая дырень, да и больно было, по моей личной шкале боли где-то баллов на 6 из 10, где 10 – это варка в концентрированной кислоте, то есть, останавливающее действие у этого зеленого луча против живой силы противника должно быть на высоте, не круче, чем у Корда, конечно. Тот своими 12 миллиметрами вообще тело на куски разрывает за счет импульса, сообщенного тяжеленной пули, но что-то близкое к 12 миллиметрам охотничьей двустволки, бьющей свинцовой пулей с 10 метров было. Еще и не стоит забывать, что действие луча не ограничилось прожиганием, удар тоже присутствовал, и достаточно неслабый. Серьезные такие игрушки у этих Кри. «Ты действительно только что бросил там верс? Ты уверена, что хочешь услышать ответ?» Посмотрел по сторонам я. «Здесь актер из тебя никакой, Виктор. Ты сам это знаешь. Вопросы появились не у одной меня. Так что, да, здесь», — серьезно отозвалась Николь, нашедшая на брусчатке свои очки, которые, что интересно, так и не разбились. Хотя, почему они вообще должны были разбиться? Наверняка ведь они у нее специальные, противоударные. А взгляды столпившихся вокруг людей и нелюдей действительно были скрещены на мне, и все они были вопросительными. Пока еще только недоуменными и вопросительными, но, боюсь, вскоре эти чувства сменятся на осуждение и враждебность. Хотя, боюсь, это явно не подходящее для меня слово. Поэтому, ответ мой был краток и спокоен. Да, просто да, и никаких попыток увильнуть. Но зачем? Приподнялись ее брови над дужками очков. Она должна стать сильнее, расщедрился на пояснение я. Только для Николь, ни для кого другого я бы такую несвойственную мне щедрость не проявил. Сильнее? Каким же образом? Продолжила допытываться Фьюри. Разобравшись со своими демонами, буркнул я. Не люблю кому-то что-то объяснять, тем более, давать отчет в своих поступках. Не тот склад характера. Ее же там просто убьют. Вклинилась в разговор нашедшаяся поблизости, в группе зеленокожих, Мария Рамба. Не убьют. Она, слишком ценный актив, окончательно закрыл тему. Эрик, гораздо громче, чем говорил до этого, обратился в пространство я, так как брата среди встречающих почему-то не разглядел, а встречающие были. Как им не быть, когда такая вот колоритная компания вываливается прямо из ниоткуда, из какого-то быстро погасшего и исчезнувшего огненного кольца прямо перед порогом школы-пансионата. Естественно, повыбегали любопытствующие, а кто не выбежал, тот к окнам прилип. Но, кроме праздных зевак, уже стояли, отделяя пришлицов от здания самой школы, иксы в полном своем нынешнем преподавательском составе, без самого Чарльза, естественно. Тот, как хрустальная пушка, тактически верно поступает, не показываясь на глаза сразу. Тем более, что ему, с его несколько необычным восприятием мира, этого и не требуется. Он способен контролировать ситуацию с гигантского расстояния, что ему какие-то десятки метров, отделяющие место действия от его кабинета. А вот, в обратную сторону, все куда сложнее. В том смысле, что для того, чтобы агрессору добраться до тела Ксавьера, придется пройти через всех его учеников, а это та еще задачка. Даже я сам, если без своих читов, конечно, сейчас не в раз бы смог справиться с такой задачей. Что называется, выучил на свою голову. Иксы стояли рядком, но неровной линией. Да, они образовывали собой цепь преграду для желающих прорваться к зданию и в само здание, но при этом, все равно, выучка и тактика в их построении чувствовались. Сработанность и опыт. Они даже неосознанно сейчас прикрывали друг друга, хоть их боевые режимы еще и не были активированы. Шаг вперед, шаг назад, полшага правее или левее, мелочи. Но из таких мелочей и складывается боеготовность. Когда одни максимально компенсируют слабые стороны других и усилить сильные. А так, заметно, что происшествие было для них внезапным. Вон, даже переодеться не успели. Стоят не в своих костюмах, а в повседневной гражданской одежде. Глянешь на них, и не скажешь даже, что это мощнейшие боевые подразделения. Ребята, как ребята, девчата, как девчата. Джина, Скотт, Джеймс, Арра, Бобби, Гамбит. О, даже Логан здесь, опять свалил из Японии, похоже. Хэнка в первой линии не было. Он, видимо, не торопился показываться на глаза, чтобы раньше времени не шокировать гостей своим внешним видом. Как и Курт, Эрик. Повторил я еще раз и еще громче, чем в первый. Он был мне нужен срочно, расшаркиваться времени не было. Я точно знал, что он здесь, сам же его меньше полусуток назад сюда переправлял и просил оставаться в готовности. Оттого и такая бесцеремонность в обращении. «Чего кричишь, Виктор?» Вышел из здания за спинами ребят искомый человек. «Здесь я. Бери под контроль орбиту. Ближнюю, дальнюю. Прямо сейчас, не размениваясь и не тратя времени на приветствие, велел ему я. Джин, помоги ему и подстрахуй». Отдал новую команду знакомой мне рыжей девчонке, выросшей в серьезную училку или бизнес-следи, кому, как больше нравится. «Да, Синси», — серьезно кивнула она. Посерьезнел лицом и брат. Он прикрыл глаза и сосредоточился. «Что искать?» — по-деловому уточнил он. «Большие космические корабли инопланетян. Много, металлические, два больших, разных, рядом. Металл точно есть. Какой именно, не знаю», — дополнил сведениями задачу я. Какое-то время Эрик напряженно молчал, потом просветлел лицом и открыл глаза. «Нашел», — ответил он. «Что с ними делать? Наблюдай. Начнут двигаться, сообщи», — чуть подумав, велел я. Все же решил дать шанс блондинке проявить себя героиней. Вот только разжечь межпланетный или даже межцивилизационный конфликт я ей точно позволять не намерен. Будем решать вопрос культурно и цивилизованно, силой. Ждать — одно из самых тяжелых занятий в жизни. Ждать, когда от тебя не зависит то, чего именно ты ждешь. Оно либо наступит само, либо не наступит, и тоже само, а ты вынужден ждать и бездействовать, пока это самое либо не определится. Тем более, тяжело, когда ты должен не просто дождаться, а еще и не пропустить, не проглядеть, не проворонить момент. Есть только один способ сделать этот процесс сколько-то легче. Занять себя чем-то, неважно, чем. Излишний потенциал рассеивается в действии, правило, обойти которое трудно. Хотя, нет, есть и еще один отличный способ – сбагрить это свое ожидание на кого-нибудь другого, а самому заняться чем-нибудь. Я воспользовался сразу обоими способами. Подпряг Эрика следить за инопланетными кораблями в то время, как сам засел за партийку в шахматы с Логаном. Под негодующими взглядами Николь, Мария и Джин, у которых имелось ко мне столько вопросов, что они их буквально распирали, грозя в скором времени вовсе разорвать, как грелку, в которую залили бутылку колы и закинули сразу три упаковки Ментос. Однако, первая и последняя меня знали давно, и имели представление, что, если я не хочу говорить, то заставить меня у них не выйдет никак. Тем более, если я играю с Логаном в шахматы. Во время этого священнодействия, к нам с ним вообще лучше не соваться. А вторая, та, которая почти рымба, не знала обо мне вообще ничего, оттого и не представляла, о чем меня вообще можно спрашивать. Также, она не понимала, где она находится, как сюда попала, и кто все эти люди, что начинали тянуться к нам из здания из территории пансионата. В нынешних условиях, ей более родными, близкими и своими казались даже зеленокожие скрулы, их-то она, хотя бы уже знала, о самих скрулах и говорить нечего. Однако, дети есть дети. Иксы, получив от профессора телепатический сигнал о том, что вторженцы не представляют угрозы, дорогу освободили, и юные воспитанники пансионата потянулись к пришлицам, экзотический внешний вид которых удивлял и притягивал. Однако, бардак длился недолго. Вскоре преподаватели мягко, но непреклонно навели порядок. Учеников разогнали по классам и занятиям, а новоприбывших отвели к общежитиям, где выделили для проживания комнаты. Пока что, временного проживания, но что там впереди будет, кому что ведомо. Может так статься, что придется зеленокожим оборотням у Ксавьера и подзадержаться, смотря как дело пойдет. Однако ожидание оказалось недолгим. Одну партию даже расписать не успели, как Эрик, рядом с креслом которого мы с Логаном свою доску и расположили, на журнальном столике, подтянув и себе пару удобных сидячих мест, удивленно открыл глаза и сообщил. «Один корабль только что взорвался», — сказал он, потом, вглядевшись в мое, остававшееся спокойным лицо, на котором, даже, проступило некоторое облегчение, уточнил: «Это нормально». «Вполне», — кивнул ему я, ставя королю Лагана шах своим слоном, сажая оставшийся. «Хорошо», — пожал плечами Эрик, — «только, куда, корабль большой, во дворе пансионата не поместится, да и Чарльз расстроится из-за лужайки. Твои предложения», — нахмурился я, глядя на то, как этот жук, Хоулит, из-под моего шаха вывернулся, одновременно поставив под угрозу теперь уже моих ферзя и коня, практически насадив на пику своим слоном. Видимо, не настолько я смог отвлечься от проблем инопланетной агрессии, как хотел бы. Рассеянность и отсутствие сосредоточенности на шахматах были заметны и сказывались на силе моей игровой позиции. «Ну, Сахару девчонки терраформировали, туда теперь не скинешь», — задумался Эрик. «Сахара, да», — почесал в затылке я, понимая, что о такой вот важной вещи, как место переговоров, я как-то и не подумал. Но до Гоббита они еще не добрались, перестав чесать, посмотрел с вопросом на брата я. «Еще нет», — улыбнулся он. Я выдохнул. «Но планируют», — добил братец. «Уже карты почв, бассейнов рек и воздушных течений составляют. Спорит только пока о том, откуда водяные пары гнать, с Аравийского или Восточно-Китайского моря, а почему не с Андаманского? Оно ж ближе», — спросил я, прикинув в голове примерную карту того региона. «В конце концов, Азию я знал неплохо. Там у них что-то с направлением движения Земли связано, мол, параллельно экватору тучи легче гонять», — пожал плечами Эрик. «Так куда этих-то сажать? Давай, в Ниводу», — хмыкнул я. «Не будем заморачиваться», — затем обратился прямо в пространство. «Чарльз, прикрой от властей». И я был стопроцентно уверен, что тот услышит, ведь Ксавьер патологически любопытен, и он просто не мог оставить нашу комнату без своего внимания. А так, как от его способностей полностью закрыт лишь я, да и то, как сказать полностью, он просто побаивается лезть в мою голову, а тут еще три человека, то следить за нами ему так же просто, как дышать. Эрик кивнул. «Ориентируйся на Грум-Лейк», добавил я. «Братец, ну ты наглец», ухмыльнулся Эрик. «Сбрасывать корабли пришельцев прямо в зону 51. Интересное чувство юмора. Проблемы», уточнил я. «Только одна, места там маловато. Для одного корабля», чуть приподнялись мои брови. «Только что еще четыре появились. Теперь точно все не уместятся», пожал он плечами. «Твои предложения», вздохнул я. «Может, в Бонневилль, помнишь? Там, где мы с тобой гоняли пару лет назад». «Давай Бонневилль», согласился с ним, «почему бы и нет, место знакомое, значит, портал открыть я смогу». «Уместится?» «Вполне», кивнул Эрик, после чего прикрыл глаза и на чем-то сосредоточился. А я в это время начал формировать портал в окрестности Вендовера, городка, в гостинице которого мы в тот раз останавливались и жили почти неделю, пока развлекались безумными гонками по ровной, как стол, долине солончаков, бывший когда-то дном огромного пересохшего озера. Да, есть в Америке такое национальное развлечение, где-то с 30-х годов века 20-го, примерно, с отмены сухого закона. Взять любую машину, вмондить в нее движок помощнее, стартануть и жать газ до упора, набирая максимально возможную для своего аппарата скорость и летя по соляной пустыне вперед, к горизонту, пока мотор не перегреется или автомобиль вдребезги не разлетится, напоровшись колесом на какую-нибудь случайную кочку. Смертельно опасная такая забава раньше была. Раньше. Нынче-то, конечно, все куда цивильнее. Есть организация, есть организаторы, есть правила и оборудование. Обязательный технический контроль, дежурящие экипажи медиков рядом с трассой. Красота. Гоняй, не хочу. Вот и гоняют. Рекорды скорости ставят. Вон, к примеру, в 70-м, некий Гарри Габлич на своем транспортном средстве с названием «Голубое пламя» преодолел отметку скорости в 1000 км в час по поверхности Земли. Мировой рекорд поставил, а если точнее, то 1014,511 км в час. Правда, не столько машина это у него была, сколько ракета на колесиках. Но кого волнуют такие мелочи? Вот в это вот замечательное место мы с Эриком пару лет назад и вырвались. Я, очередной раз спустить пар и успокоить нервы, брат, вырвавшись в отпуск из своего Принстона от студентов, аспирантов и коллег. Напомню, он все так же профессорствует в тамошнем техническом вузе. Развеяться. Мы специально выбрали время между крупными событиями, так, чтобы народу на трассе было минимум. Да еще и выкупили на это время у местных властей право единоличного распоряжения этой территорией. Зрители нам были не нужны. Точно так же, как и международное освещение в СМИ. Нам бы трассу подлиннее, ветер в лобовик, да то, на чем ехать. Мне, ради такого случая, на заводе Старка, специальную наземную ракету построили, передовую и экспериментальную, в разы круче, чем та, что была у Габлича. В конце концов, 15 лет с его рекорда прошло, да и Stark Industries, это Stark Industries, разработка Говарда, совместная с Хэнком Маккаем и Фастисом из Вечных, я его таки сманил к Старку в лаборатории, с участием в сборке Эрика Леншера и Джин Грей в качестве молекулярных принтеров. Крутая была штукенция, Логан к ней даже близко подходить отказался, не то, что садиться за руль. Да-да, Логан в тот раз тоже был с нами, сбежал от своего тестя, Ешиды Шингина, он от него часто сбегает, тот ведь его, как я тогда на сватовстве и ляпнул, не подумав, действительно к делу пристраивает. Одним из шитигаширов свое кудзурю, хотел в старшие командиры, или даже в советники взять, но там уже думать надо, а это не конек Джеймса. В общем, хватило его талантов только на младшего командира боевого звена семьи. В общем, сбежал Логан. Понятия не имею, под каким предлогом, но сбежал. Сидел себе на раскладном кресле, прожаривался на палящем солнце, просаливался местной солевой пылью, курил сигару и потягивал виски, наблюдая нашу возню. Расслабленный и довольный, как кот на батарее. Первый старт был волнительным. Все-таки экспериментальный, непроверенный образец, даже не прототип, а единичный экземпляр, вообще никак не предназначенный в серию, который никто и нигде еще не испытывал. Да и кого заставишь его испытать, если даже мутант с исцеляющим фактором и адамантиевым скелетом сыт к нему подходить, не то, что в него садится. Да и не уступил бы я никому свое место. Это ж для меня ракета строилась, а не для кого-то. Лично для меня, по личному спецзаказу. Боялся ли я? Естественно. Не боятся только дураки и мертвые. Боялся, но все равно полез. Правда, перед тем как лезть, дома, в Камартадже, свой отрезанный мизинец в сумке-холодильнике оставил, в нашей суа-комнате, на всякий случай. Но в том-то и весь интерес. Без страха и риска, не было бы никакой перчинки в подобном занятии. Оно стало бы пресным и скучным. А так, 50 на 50, взорвется или не взорвется. Спойлер, оно таки взорвалось. Лишних зевак на поле не было, напомню. Stark Industries выкупил его себе на пару недель, выгнав на это время всех, кто не местный, и не участвует в обслуживании моего болида за пределы и границы. Это, кстати, оказалось даже проще, чем можно было подумать. В Америке деньги имеют поистине волшебную, неодолимую силу. Тем более, компании, а не частному лицу. Первый заезд я мчался один, и, самое интересное, смог проехать, смог затормозить, смог остановиться. Ничего не сломалось, не отказало и не перегорело. Инженеры Старка зафиксировали скорость в 1200 км в час, немного до звукового барьера оставалось. Но это был первый заезд, пробный, проверочный. На второй мы с Эриком вышли уже вдвоем. Я за рулем старковского чуда техники, а Эрик просто в куске металла. Нет, ну а что, ему, разве, для езды, либо полета, с его способностями, разве вообще что-то еще нужно? Вот и он так думал, и был прав. На второй заезд, мы с ним звуковой барьер таки пробили, и на третий, четвертый заезд с нами еще и Джина увязалась. Той-то вообще какие-то дополнительные приспособления не нужны, она, сама себе ракета. Что об этом заезде сказать, не вывез я, точнее, мое транспортное средство. Я так яростно давил на гашетку, пытаясь угнаться за этими двумя шустриками, что чигай-то в руках хрустнуло, точнее, под руками. Потом перемкнула, искранула и ракета, как и положено ракете, ярко, красочно, красиво взорвалась. Весь запас ракетного топлива, плюс генератор. Короче, назад собирался я из кончика пальца. Правда, не того, который оставил в Камартадже, а из того, который единственный уцелел во взрыве и был отброшен метров на 500 в сторону. Остальное, если и не дезинтегрировалось, разнесенное на молекулы, то сгорело во взрыве. Ощущения незабываемые. Но, заезд я все-таки выиграл. Как? Палец-то улетел вперед, а не назад. А шустрики, перепуганные взрывом, скорость свою сбавили, оглядываться пытались. В итоге, пределом для ракеты оказались жалкие 1498 км в час, даже до 1500 не дотянул. Почему жалкие? А как их назвать, если в пятом и шестом заезде Эрик с Джиной уже до 6 махов разогнались, и это у самой поверхности, а не в небе. Хотя, формально они, конечно, жульничали. Ни Джин, ни Пепела Церика земли не касались, они оба летели над ней, пусть и всего в нескольких сантиметрах, но вообще, всех все равно потом обставил, как стоячих Пьетра, но про него, что говорить, если его бег вообще никакими приборами не фиксируется, никто, в том числе и он сам, до сих пор не знают, достиг он световой скорости или нет, замерить нечем, а по эффектам, никто, опять же, не знает, какие именно могут быть эффекты на таких скоростях. Ладно, что-то я отвлекся, просто, места знакомые, воспоминания навевают. А, между тем, мы были уже в нужной точке, и прямо перед нами разворачивалось уникальное, потрясающее зрелище. На ровную, как стол поверхность высохшего соляного озера, медленно опускались огромные космические корабли, конструктивно в принципе не предназначенные для посадки на планеты. Садились и совершенно ничего не могли с этим поделать. Глава 108. Ровная, как стол, от горизонта и до горизонта поверхность Земли, белесая от соли. Невнятные очертания гор где-то совсем далеко-далеко. Марево разогретого палящим солнцем воздуха, что искажает видимые объекты, заставляя их мреть, колебаться и подрагивать. Пять громадных космических кораблей, размером со стадион каждый, медленно опускаются с небес на соль пустыни. Четыре совсем больших, и один поменьше. Напротив места их приземления, прямо в воздухе висит большое огненное кольцо, через которое без лишней суеты и спешки проходят люди. Не так уж и много людей, на самом деле. Фьюри, Рамбо, Логан, не сумевший удержать своего любопытства и увязавшийся с нами, Джина, Арара, Бобби, Скотт, как же какой движ иксов и без него, Эрик, Чарльз остался в особняке, нам с Эриком, наконец удалось вбить ему в голову, что с его способностями, личное присутствие во плоти, так сказать, совершенно не обязательно, и даже вредно, поскольку создает слабое звено в общей группе боевиков. Ему ведь достаточно лишь сосредоточиться, чтобы и так полноценно участвовать в движе, в любой точке планеты, при этом, оставаясь в достаточной безопасности и комфорте своего кабинета. Эрик, кстати, как только перешел на эту сторону портала, тут же незаметно отошел в сторону, закутался в яйцо из металла своей брони и закопался под землю. Тоже очень правильный рефлекс, оставшийся у него еще с войны. Поди такого крота чем достань, да еще найди его сначала, он же там, под поверхностью еще и перемещается. Притом, довольно шустро. Арара, в свою очередь, воспарила и поднялась повыше в воздух, туда, где она имела максимальную свободу общения со своей стихией, одновременно затрудняя возможность достать ее саму чем бы то ни было, а еще обеспечивая Ксавьеру возможность охватить поле возможного боя взглядом сверху, через ее глаза. Джина в подобных ухищрениях не нуждалась, она ж имба. Но, при том, что имба, она еще и девушка, а это значит, что любопытно, как кошка, оттого не спешила куда-либо удаляться от основного места действия. Скотт, естественно, расположился рядом с ней и чуть впереди, как бы защищая и прикрывая ее собой. Справа, слева, практически копируя его позу, встал Логан. Вот ведь, женатый же человек, а все туда же. Ну да не мне его судить, разберутся как-нибудь сами, в конце концов, все люди взрослые, уже взрослые. Фьюри, Рамбо и Таллас, которого я не забыл вытащить с нами, пристроились уже непосредственно рядом со мной. Корабли опустились и замерли на поверхности земли. Даже почти не деформировались и не покорежились в процессе. Эрик был аккуратен. Он, кстати, поведал мне, пока все собирались и выдвигались к месту, что экипажи корабликов отчаянно ему сопротивлялись, ну, пытались сопротивляться, чтобы они в своих консервных банках могли моему брату противопоставить. Но, конечно, пытались. Трижды пробовали запустить ракеты по планете, дважды какое-то лучевое оружие. Но, кто бы им позволил, люки ракетных шахт просто не открылись, а стволы лучевых установок сами собой повернулись точно в зенит и не собирались куда-либо еще наводиться, заклинив в таком своем положении намертво. Вообще, аккуратность Эрика была очень относительной. До поверхности их целыми и живыми доставил, уже спасибо скажите. А то, что эти консервные банки теперь сами никаким боком на орбиту с Земли не поднимутся, это, извините, издержки. Ну и то, что минимум треть всех систем из строя вышли в процессе. Корабли опустились и замерли. В то же время, огненное кольцо за нашими спинами погасло. Сверху прилетела пылающая комета, которая зависла в воздухе возле нас, дав возможность распознать в себе одну конкретную, Очень нам с Николлером бы знакомую блондиночку. Фьюри, что здесь вообще происходит? Уперев руки в бока, с наездом обратилась к Николлетте Верс, Денверс, Кролл, как она сейчас себя идентифицирует. Переговоры, вместо Фьюри ответил Денверс я. Какие еще переговоры? Кого с кем? На повышенных тонах продолжила она. Видно было, что от ругани сдерживается она с трудом. Представителей планеты Земля с представителями империи Кри и расы Скрулов. Непробиваемо спокойно сказал я. Денверс с вопросом во взгляде повернулась к Николь. Та беззащитно пожала плечами, мол, что тут поделаешь, все так, ты же говорила. Не обращай внимания, просто силовая поддержка, порядок и протоколы, язвительно выгнула бровь Денверс. Николь повторила пожатие плечами и беззащитно улыбнулась. Может, представишь нас, наконец, в таком случае, Виктор Крид, картинно подняла руки, указывая именно меня, Фьюри. Мой любимый дядя Виктор, мутант со способностями к мгновенной регенерации, глава Международной Федерации Боевых Искусств, непревзойденный боец, и у Верховного Чародея Измерения Земля, больше не его, поправил Николь я, давно, удивленно вскинулась она, со вчерашнего дня, кратко пояснил я, не желая особенно вдаваться в подробности, о, поздравляю, улыбнулась девушка, теперь, наконец-то свободен, счастлив, безмерно. Неплохая такая силовая поддержка у простого агента стратегической интервенционной тактики оперативной логистической службы, усмехнулась Денверс. Вообще-то, не совсем простого. Я, начальник оперативного отдела и первый зам директора ЩИТ, в данный момент, и у директора, на время его временной недееспособности в связи с похищением Скрулами. А как, хмыкнула Денверс, а остальные, друзья дяди Виктора, легко пожала плечами Фьюри, как бы извиняясь за них. Представишь, язвительности сарказма из голоса Денверс можно было черпать половником. Джин Грей, профессор Международного института для одаренных подростков Чарльза Ксавьера, также профессор психологии университета Empire State, имеет докторские степени в области психологии, философии, океанологии и геодезии, представила так и продолжавшей висеть в полуметре над землей светящейся желтым костюмированной дамочке в шлеме с иракезом на голове рыжую планетарную катастрофу Николь.